Павлины. Вернулся директор московского зоопарка из поездки по Америке, вызвал к себе начальника птичьего отдела Костю Попугаева и говорит: «Я там в зоопарках видел, что павлины без клеток гуляют. Давай мы своих тоже отпустим». «Побойтесь Бога, Степан Степанович!» – испугался Попугаев. «Там же тепло и публика воспитанная. А у нас, во-первых, хулиганы, а во-вторых, зима. Зима даже страшнее». «Это что же, по-твоему, выходит?» – отвечает Степан Степанович. «Что мы, хуже американцев?» «Да лучше, Степан Степанович, но павлины замерзнут». «А скажи-ка мне, Костя», – отвечает Степан Степанович, «павлины у нас наши или американские?» Костя сверился с бумагами и говорит: «Наши, Степан Степанович». «Ну а раз наши, чё ж ты переживаешь? Значит, закаленные, приспособленные». «А хулиганы!» – кричит Костя. «Украдут же павлинов!» «Нехорошо так про наших посетителей думать», – сказал директор строго. «Людям надо доверять». Ничего на это не смог возразить Костя и пошел павлинов выпускать. А выпуская, говорил: «Вот своруют павлинов, потом все на меня повесят. Скажут, Костя Попугаев павлинов растранжирил». А павлины взмахивали крыльями, поднимались в воздух и рассаживались на небоскребах. Причем некоторые долетали даже до дома правительства. Увидит премьер-министр в окне павлина и скажет: «Откуда же это такая красивая птица? Неужели из московского зоопарка? Надо за это его директору Степану Степановичу и начальнику птичьего отдела Косте Попугаеву медали дать. Директору золотую, а Косте бронзовую за инициативу». А пока еще безмедальный Костя посмотрел вслед последнему улетающему павлину и стал думать, кого в освободившиеся клетки посадить.